Глава 27. Мы остановились напротив огромных ворот, которые были открыты. Но при этом, как бы я ни старался заглянуть туда и рассмотреть, что находится за ними, у меня все равно не получилось это сделать. При этом никакой магии тут не было. «Думаю, мы на месте», — произнес Жумельяк и устало вздохнул. Было видно, что он держится из последних сил. Но одеваться было некуда. Конец уже был так близок, поэтому он крепился. «Похоже на то», — ответила Жозе. «Вы, кстати, тоже не видите, что за воротами?» — решил уточнить я. «Не вижу», — покачал головой сын кардинала. «Это странно, и мне это не нравится», — добавил он и, подняв глаза, посмотрел на орнамент арки, который был выполнен в виде непонятных символов. Там явно было что-то написано, но, к сожалению, даже я не смог это прочесть. «Никто не может это прочесть», — произнес Жозе. «Может, вы, Люк?» — спросил он и посмотрел на меня. «Нет», — покачал я головой. «Жаль». В его голосе действительно прозвучали нотки грусти. Видимо, он надеялся на какое-то чудо с моей стороны, но я немного разочаровал его. Что ж, даже я не всесилен. «Может, этот знает?» Здоровяк толкнул вперед Сервантеса, и тот, обернувшись, смерил его уничтожающим взглядом. Дежуриньи усмехнулся и провел рукой по своим усам, которые, несмотря на наше затянувшееся путешествие, все равно выглядели шикарно. Пленника он явно не боялся, что было неудивительно. Не уверен, что иллирийский офицер смог бы одолеть здоровяка Жуля в честном бою. Слишком уж неудобная для серебряного змея была у Дежуриньи магия. В любом случае, Жуль на устрашающие гримасы Сервантеса даже бровью не повел, а лишь засмеялся. Серебряный змей посмотрел на символы. «Нет, этот язык мне не знаком», — ответил иллириец. И Дежуриньи довольно усмехнулся. «Но ничего удивительного. Уверен, что немногие иные смогли бы в них разобраться». «И что дальше?» — тем временем поинтересовался здоровяк. «Идем внутрь?» — спросил он. «Не спешите, дорогой Жуль», — задумчиво ответил Жумельяк и подошел вплотную к проему. Он протянул руку вперед, и она исчезла ровно в том месте, где его конечность пересекла створки ворот. Сын кардинала резко дернул руку назад и удивленно уставился на нее. «Вот дела!» — ошарашенно произнес здоровяк. «И не говорите», — ответил ему Жозе, продолжая рассматривать свою кисть. Я подошел к кардинальскому сыну. «Что-нибудь изменилось?» — прямо спросил я. «Нет, я даже ничего не почувствовал», — ответил Жумельяк. «Это очень странно. Это какая-то магическая завеса, видимо», — задумчиво добавил он и посмотрел на меня. Я еще раз окинул проем магическим взором, но снова не увидел никакой магии. «Не знаю», — я покачал головой. «Я ничего не вижу». «Понятно». Мой собеседник устало потер глаза. «Ладно», — произнес он и обернулся к остальным. «Собираемся вместе и заходим», — приказал Жумельяк, и наш небольшой отряд начал подтягиваться к кардинальскому сыну. Когда остальные поравнялись с Жозе, он обвел нас всех взглядом. «Я не знаю, что нас ждет по ту сторону, но я хочу поблагодарить вас всех», — произнес он. И на его лице появилась едва заметная улыбка. «Нас осталось мало, но мы здесь. И единственное, что нам нужно сделать, это добыть то, ради чего мы отправились в эти руины. Так сделаем же это», — громко произнес он. «За мной!» — сказав свою речь, Жумельяк первым пересек арочный свод и пропал. За ним последовал Дежуриньи, и наступил мой черед. «Увидимся по ту сторону», — сказал я Анри, и тоже прошел через арку. Первое, что я почувствовал, пройдя сквозь пелену, — это странное покалывание по всему телу, особенно в области магического сердца. Хотя не так. Необычные ощущения были не в самом теле, а в паутине энергетических каналов. А так как она опутывала все мое тело, это поначалу сбило меня с толку. Я коснулся рукой груди. Сердце выдавало бешеный ритм, что было немного странно, учитывая, что сам я не нервничал и не испытывал страха. Кстати, я огляделся по сторонам и не обнаружил рядом с собой ни своих друзей, ни фангов, а вот это уже был повод для беспокойства. Я потянулся рукой к кубку и убедился, что он на месте. Но хоть какая-то стабильность. А тем временем я продолжал идти вперед, но складывалось такое впечатление, будто я шел на месте. Я остановился и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы восстановить ритм сердцебиения. Получилось. Дальше я закрыл глаза и сосредоточился на своем магическом сердце и паутине энергетических каналов. Мана циркулировала по ней как обычно. Получается, я в полном порядке. Тогда, возможно, вокруг меня просто морок, — подумал я, и начал создавать вокруг головы магическую защиту. Стоило мне это сделать, как пространство вокруг меня начало быстро меняться и приобретать очертания. Не прошло и пары секунд, как я понял, что стою в огромном зале, в середине которой располагается высокий постамент с лестницей, уходящей вверх. Я осмотрелся по сторонам и понял, что я здесь один. Признаться честно, этому я даже был не удивлен. Ладно. Я пожал плечами и пошел в сторону каменного постамента и лестницы. Идти пришлось недолго, и вскоре я оказался у основания первой ступеньки. Магический взор снова ничего не показал. Магии не было ни в камнях, ни в воздухе, нигде бы то ни было вокруг. Я начал подниматься по лестнице, которая круто вела вверх. Подъем не занял много времени, поэтому вскоре я уже стоял на самом верху каменного постамента, пол которого был покрыт квадратными каменными плитами белого цвета, в которых были выштроблены каналы, каждый из которых вел в центр. И там, конечно же, стоял алтарь. Но как же без этого? Скептически подумал я и, покачав головой, пошел к нему. А вокруг по-прежнему никого и ничего не наблюдалось, что было странно. Я думал, что меня хоть кто-то встретит. Хотя, если в этих руинах жили те, кого называли падшими владыками, то с чего бы им встречать меня, простого смертного? Оказавшись возле алтаря, я внимательно осмотрел его. В отличие от пола, его поверхность была не белая, а красная, но, как и в белых плитах, в ней тоже были высечены каналы, которые соединялись в центре. Вернее, даже не так. Все каналы в красных плитах вели к нише, которая и служила центром алтаря. И я знал, что в ней должно было стоять. Я снял с пояса живой кубок и, запрыгнув на красную поверхность алтаря, пошел к его центру. Остановившись возле ниши, я внимательно осмотрел ее и понял, что артефакт идеально для нее подходит. Недолго думая, я поставил кубок в нишу, и он ожил. Артефакт и раньше будто бы жил своей жизнью и пульсировал, как живое сердце. Но сейчас с него как будто сняли оковы, удерживающие его силу, и он вдохнул полной грудью. Я отступил на шаг назад и увидел, как через края кубка начала течь кровь, которая быстро заполнила нишу, где стоял артефакт, после чего начала разливаться по каналам, выдолбленным в красных каменных плитах. Сам алтарь тоже пришел в движение и завибрировал, а вслед за этим послышались голоса. Сначала они звучали так, словно раздавались издалека, но с каждой секундой становились все отчетливее, пока не стали слышны так, будто говоривший был рядом со мной. Вот только языка, на котором со мной пытались заговорить, я не знал. А тем временем кубок продолжил разливаться, и кровь из него уже стекала с алтаря вниз на белые каменные плиты. Только сейчас, находясь на самом верху, я понял, что все каналы сливаются в какой-то общий сложный рисунок. Я аккуратно спрыгнул с алтаря и осмотрелся по сторонам. Ничего не изменилось. Магии здесь как не было, так и не появилось. Что было очень странно, особенно глядя на то, что в данный момент происходило на моих глазах. Затем моего плеча как будто что-то коснулось. Я обернулся, но сзади никого не было. Затем то же самое произошло с другим плечом, ногой, рукой, головой и всем остальным телом. Я ощущал чьи-то прикосновения, но по-прежнему не видел никого. Все закончилось так же быстро, как и началось. Я облегченно выдохнул, но буквально в следующее мгновение ощутил чье-то присутствие у себя за спиной. Я резко обернулся, готовый в любую секунду атаковать, но то, что я увидел, заставило меня сразу же опустить руки. Вернее, меня заставили это сделать. А еще я понял, что неведомая сила тянет меня вниз, принуждая опуститься на колени. Ну уж нет. Я стиснул зубы и до боли сжал кулаки. Василиск ни перед кем не встает на колени. Даже великим ассасиархам не удалось заставить меня сделать это. Не удастся и тем, кто стоял передо мной. Правая нога дрогнула, но я быстро начал возводить вокруг тела магический доспех, и влияние на меня неведомых сил стало слабее. Я продолжил насыщать магическую броню своей ядовитой маной, и в какой-то момент ощутил, что все прекратилось. Теперь я стоял и смотрел на тех, кто пытался поставить меня на колени. И это точно были не люди и не иные. Это были длинные и худые тени. Тени, чьи длинные руки опустились прямо до земли. Да, по своему виду они чем-то напоминали людей, но ими они точно не являлись. В руинах повисла гробовая тишина. Я смотрел на существ, которые, судя по всему, и были павшими владыками, а они, в свою очередь, свысока взирали на меня. Я понятия не имел, что я должен им сказать, а они, видимо, не собирались говорить первыми. Так продолжалось несколько минут. «Ты!» Вдруг возник голос в моей голове. «Телепатия?» — подумал я. А меж тем голос продолжил. «Мы знаем, зачем ты здесь». Причем самое удивительное, что я понимал, что со мной говорит не кто-то один из этих павших владык, которых было трое, а все разом. Интересно. И зачем же? Поинтересовался я. Ибо причин, почему я сейчас находился в этих руинах, было как минимум две. Это. В руках одной из теней, будто по волшебству, материализовался ларец. Что это? Спросил я. То, что губит жизнь, ответили мои собеседники, голос которых все еще звучал в моей голове. А вот и первая причина, подумал я, смотря на сундук, который, судя по всему, и являлся магическим оружием массового поражения, за которым нас во главе с Жумельяком отправили на другую сторону разлома. «Мне нужно не только это», — мысленно ответил я, глядя на своих собеседников. Те не задумались. «Что от нас еще нужно страннику?» — появился их вопрос в моей голове. «Мне нужно спасти одну иную», — ответил я. «Иную?» — удивились тени. Это может показаться странным, но их слова несли с собой не только информацию, но и чувства. И в этот раз мой ответ удивил их. «Да», — кивнул я. «Что человеку дело до иных?» — спросили тени. «Она многое для меня значит, и она спасла мне жизнь», — честно ответил я. Мои собеседники снова задумались. Затем я ощутил резкую головную боль, от которой сразу же потемнело в глазах. «Видим», — ответили тени. «И мы можем помочь», — добавили они. «Видят?» — подумал я, и сразу же все понял. «Эта головная боль, значит, была вызвана этими созданиями. Получается, им ничего не стоит залезть в голову к любому, причем даже ко мне. А я ведь был под защитой магического доспеха. Значит, и на колени они меня тоже могли поставить, только почему-то не стали этого делать. Но почему? Ладно, это сейчас не имеет значения. Важно другое. «Что вы хотите за ларец?» — прямо спросил я. Он исчез из рук теней и материализовался около моих ног. «Ты уже сделал все, чтобы его получить», — прозвучал в голове их ответ. «Я могу его забрать?» — уточнил я. «Да, нам нет дела до того, как и кто будет его использовать». Таков был ответ моих собеседников. С одной стороны, я знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но с другой, тени ничего не просили у меня. А как известно, дареному коню в зубы не смотрят. Что ж, хорошо, что этот вопрос решен. Тогда осталось решить второй. «А что вы хотите за спасение, познавшее разложение?» — мысленно спросил я. И, может, мне и показалось, но как будто тени переглянулись между собой. А затем на их черных, как сама тьма, лицах, если их, конечно, можно было так назвать, появились улыбки. «Слушай внимательно, странник, мы поможем спасти иную, но для этого ты должен...»